Издательская группа «Весь» представляет. Руководство по выживанию для подростков. Как избавиться от тревожности. Автор Дженнифер Шеннон. Вступление. Ты не одинок, и ты не виноват. Подростки, страдающие от страхов, часто считают себя слабыми, глупыми или навешивают на себя различные негативные ярлыки. Может быть, ты думаешь, что один чего-то боишься, а у всех остальных все нормально? Дело в том, что нормы не существует. Каждый может испытывать страх в самых разных ситуациях. Некоторые ощущают страх в людном кафе, другие — в пустом помещении. Многих людей охватывает паника во время публичных выступлений, в то время как у других это случается, когда угодно, без всякой видимой причины. Капитан футбольной команды, перекрывающий своим криком ревущую толпу, может так оробеть рядом с понравившейся девушкой, что не сможет связать и двух слов. В зависимости от ситуации практически любого человека может переполнять страх. Многие твои сверстники чего-то боятся. Исследование говорит, что страхи — это самая распространенная психологическая проблема в Америке, от которой страдает каждый пятый. Если в твоем классе 30 учеников, то вполне вероятно, что некоторых твоих одноклассников одолевает какой-либо распространенный страх. Например, социофобия, генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, специфические фобии, паническое расстройство и агорафобия. Ты не подозреваешь о мучениях твоих сверстников от страхов только потому, что они так же хорошо скрывают их, как и ты. Ты не одинок. И кроме того, ты не виноват. Ученые, изучающие ДНК, выделили несколько генов, отвечающих за повышенную или пониженную чувствительность к опасности, в том числе гены, названные геном тревожности и геном риска. Твой сегодняшний уровень тревожности частично определяется наследственностью. На самом деле, если один из твоих родителей, братьев или сестер страдает тревожным расстройством, то у тебя в 4 раза больше шансов испытывать страхи. Кроме генетической структуры, на твой уровень тревожности могли повлиять какие-либо психологические травмы или тревожное поведение твоих родителей. Таким образом, осуждать себя за страхи — все равно, что винить себя за цвет своих глаз, за произошедшие с тобой события или за то, в какой семье ты родился. Ты не можешь поменять свои гены, свой жизненный опыт или своих родителей. Это карты, которые тебе выпали. Но будешь ли ты страдать от страха всю оставшуюся жизнь, не позволяя себе делать то, что хочется? Вовсе нет. Ты можешь научиться справляться со своим страхом и делать то, что для тебя важно. Данная книга может научить тебя, как это сделать. Вот краткий обзор различных видов страха, рассмотренных в этой книге. Ты также можешь скачать короткую анкету, которая поможет тебе определить, от каких видов страха ты страдаешь. Сайт www.newharbinger.com/32431. Больше информации о полезных ссылках дано в самом конце книги. Не удивляйся, если окажется, что у тебя не один страх. Это очень часто встречается. В следующих главах этой книги будет подробно рассказано о том, как справляться с твоим видом страха. Генерализованное тревожное расстройство. Частое беспокойство по поводу учебы, своего здоровья или здоровья близких, а также по поводу негативных событий в мире. Чувство напряженности или усталости. Трудно сосредоточиться или уснуть ночью из-за тревоги. Частые боли в животе. Головные боли или мышечное напряжение. Фобии. Страх и избегание лифтов, высоты, грозы или воды. Боязнь определенных животных или насекомых. Иррациональный страх игл, крови, удушья или тошноты. Социофобия. Приносящая дискомфорт, стеснительность и страх сделать или сказать что-нибудь неуместное. Паника при необходимости выступать публично или быть в центре внимания. Трудности с тем, чтобы начать разговор или присоединиться к нему. Панические атаки. Внезапный испуг без видимых причин. Учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание или головокружение. Странное отстраненное чувство, как будто все вокруг нереально. Агорафобия. Избегание или боязнь ситуаций, в которых ты ранее испытывал панику. Страх оказаться в месте, из которого сложно выбраться, вроде машины или самолета. Страх проходить по тоннелям или под мостами. Страх того, что внезапно захочешь в туалет, но окажешься в месте, из которого сложно выбраться, или слишком далеко от туалета, и поэтому не успеешь вовремя. Обсессивно-компульсивное расстройство. Синдром навязчивых состояний. Частые навязчивые или неприятные мысли. Страхи и сомнения по поводу болезней, микробов, своей сексуальной идентичности. Страх причинить вред себе или другим, оскорбить Бога, потерять или забыть какую-то вещь. Необходимость все знать, и чтобы все шло правильно. Сепарационная тревога. Избегание ситуаций, в которых ты окажешься далеко от дома или важных для тебя людей. Беспокойство, что с важными для тебя людьми может случиться что-то ужасное, когда ты далеко от них. Потребность совершать частые звонки или посылать сообщения, чтобы убедиться, что важные для тебя люди в порядке. Теперь ты лучше представляешь себе разновидности страхов. Надеюсь, этот список не слишком обескуражил тебя. Иногда названия и термины могут пугать, особенно если ты склонен испытывать страх. Ты можешь решить, что это означает, будто с тобой действительно что-то не так. С тобой не может быть ничего настолько плохого, чего ты не мог бы исправить. Мы перечислили виды тревожных расстройств, которые могут быть тебе свойственны, чтобы предоставить тебе специальные мощные инструменты. Они помогут преодолеть твои страхи и приобрести уверенность, позволяющую жить так, как ты хочешь. Но прежде чем ты перейдешь к главам, которые посвящены твоему виду или видам страха, давай посмотрим, что есть общего между всеми подростками, испытывающими страхи.